Глава 8. 15 мая 2185 года от открытия дорог. Он смотрел через окно в сторону бульваров и, казалось, в темноте, в бесшумном мелькании автомобильных фар, отражавшихся в его очках, он ищет какое-то забытое слово, ключ, способный превратить все истории, парившие вокруг, в один единственный сюжет. Да, все эти истории — сухие мертвые листья в черных потоках времени. Артура Перес Реверте, клуб Дюма или Тень Ришелье. Капитан-лейтенант Кулиджанов стоял с обратной стороны зеркала и смотрел в допросную. Там, в допросной, полностью обшитой тонким слоем антимагического вещества, сидел на стуле тот, кто почти стал его личным врагом. Франц Класхофен, по прозвищу Бешеный. Почти, потому что Александр твердо был уверен, что лично его враги должны быть покрупнее масштабом. Капитан-лейтенант вообще был высокого о себе мнения и изо всех сил старался в собственных глазах не упасть. Рядом, плечом к плечу, стоял коллега из параллельной структуры, следовательского отдела городской стражи, инспектор Глеб Никонов. Человек, поначалу казавшийся забавным недоразумением, потом ставший надежным напарником, а затем и другом. В погоне за бешеным Францем и его секретами Кулиджанов готов был, пожалуй, отдать пальму первенства инспектору. Третьим здесь по праву должен был оказаться Алексей Верещагин, но частный детектив от этой чести отказался. «Извини, Саша, но этот персонаж меня более не интересует. Он лишил моих детей матери, я помог его остановить, точка. Моя жизнь продолжается. Оглядываться назад я не хочу». «А книга, за которой он гонялся, Симеон Метафраст?» «Секрет вечной жизни», — усмехнулся Алекс. «Пожалуй, тоже без меня. У меня дело не закрыто. В театре драмы и комедии пропали ботинки комика Золотова. И более разговаривать об этом не стал». Вот поэтому сейчас через одностороннее стекло в допросную смотрели только двое сыщиков. «Ну что, пойдем и поговорим?» — наконец спросил Кулиджанов. «Пойдем», — без энтузиазма откликнулся Глеб, подозревая, что ничего нового он не скажет. «Порядок есть порядок», — покачал головой капитан-лейтенант. «Мы должны его допросить и передать прокуратуру полностью закрытое дело». «Да я ж разве против?» — пожал плечами инспектор и приложил ладонь к запирающему устройству. Бешеный Франц посмотрел на обоих и перевел взгляд на стену напротив. Оба сыщика сели, и Александр сказал: «Включить запись. Капитан-лейтенант Кулиджанов, инспектор Никонов допрашивают Франца Фридемана Класхофена, гражданина Союза Королевств, по делам номер...» Он перечислил номера дел: убийство Мейзенштольмов, соучастие в убийстве Марка Райзена, побег из-под подписки о невыезде, покушение на убийство монакомского букиниста Манола Монтегрифа. «Право же, Класхофен. Можно подумать, что читаю список обвинений какого-нибудь дикого серийного маньяка, а не почтенного пожилого антиквара, как вас представил ваш адвокат, чтобы вывести из заключения на подписку о невыезде». На слове «пожилой» глаза бешеного Франца злобно сверкнули, но он по-прежнему не произнес ни слова. Молчал он и тогда, когда перед ним выложили три экземпляра готской рунической письменности. И тогда, когда раскрыли на середине тетрадку с дневниками Окстад-Тельнича, и даже в тот момент, когда поверх дневников лег листок с кодами, отданный Монтегрифа. Через час Кулиджанов сдался. Он сложил аккуратной стопкой все вещественные доказательства, встал и сказал: «Ты будешь долго сидеть тут у нас и жрать казенную кашу. Я разобьюсь в лепешку, но найду то, что ты спрятал, книгу с пометками короля, Найду и покажу тебе, чтобы ты видел, что упустил. А потом тебе навсегда закроют доступ к магическому источнику. И ты поедешь домой, в Острей, на медные рудники. И до конца своей долгой жизни будешь катать тачки с рудой». Сыщики вышли. Глеб удержался и не грохнул дверью. «Ну, бывай», — сказал он с некоторой неловкостью. «Если что, я у себя в отделе». «И ты обращайся», — ответил Александр со всей возможной серьезностью. Потом, не удержавшись, заржал, хлопнул напарника по плечу и предложил. «Завтра поужинаем у дяди Гурама». «Давай. А почему завтра?» «Потому что сегодня они продолжают праздновать». Глеб, насвистывая, ушел, а капитан-лейтенант вернулся в свой кабинет, разложил перед собой документы и стал думать. Итак, Класхофен появился в Москве чуть раньше их, дня на 2-3. Во-первых, он должен был где-то жить, и вряд ли это был отель. Антиквар объявлен в розыск и прекрасно об этом знает, значит, искать нужно квартиру. Кулиджанов готов был поспорить на 100 дукатов против коробки спичек, что она находится в радиусе 300 метров от попугая. Любой человек подсознательно старается держаться в привычном районе, а Класхофен и в прошлый раз жил неподалеку от Мясницкой. Во-вторых, он где-то ел, потому что трудно предположить, что бешеный Франц готовил себе обеды. В-третьих, он прибыл в город не с туристическими целями, значит, нужно выяснить, в чем его интерес. Начинать надо с квартиры. Пробыв где-то несколько дней, ты оставляешь достаточно долгий след ауры, держащийся потом до 2 суток. Значит, надо брать регистратор ауры и мага и искать вокруг ресторана. А пока идут поиски, нужно запросить встречу с бывшим адвокатом Класхофена, Петром Остаповым. Тот обвинен во многих грехах, лишен лицензии и находится под домашним арестом. Поскольку именно Франц был тем камушком, что обрушил эту лавину неприятностей на преуспевающего стряпчего, вряд ли Остапов будет сильно его защищать. «Ну что же», — сам себе сказал Александр, — «это уже похоже на план». И он отправился в технический отдел. Разумеется, маг-техник бурчал, что времени прошло слишком мало, что Мясницкая пыльная и шумная, а прибор нежный и непременно выйдет из строя. Кулиджанов давно научился пропускать такие ламентации мимо ушей. Его куда больше интересовала стрелка регистратора ауры. А она с какого-то момента, и 2 часов не прошло, уверенно направляла их в арку, мимо первой линии домов, вглубь, во дворы, подъезду неприметного 3-этажного жилого здания. «Был такой», — уверенно сообщила консьержка, «высокий, жилистый, лет 45, коротко стриженный и, как бы это сказать, неприятный. 2-й этаж, квартира номер 4. Дома ли сейчас не скажу. Жилец этот все норовил проскользнуть так, чтобы его никто не видел. Ну, я с вопросами не лезла, потому как тянул от него холодом». «Спасибо, Клавдия Михайловна. А не заметили, приходил к нему кто-то?» «При мне никто. Но вы же понимаете, я тут не 7 дней по 24 часа сижу». Она приятно улыбнулась. «Надо сменщиков моих спросить. Хотите, поднимайтесь в квартиру, а я свяжусь с ними и узнаю». «А ключи есть у вас?» «Есть. Только вдруг жилец дома?» «Я совершенно точно знаю, что его там нет». «Хорошо, вы люди государевы, так что возьму грех на душу». И Клавдия Михайловна протянула Кулиджанову ключи. Капитан-лейтенант поднялся на 2-й этаж, открыл дверь и вошел в квартиру. Она была не слишком большой: спальня, гостиная, кухня, и Класхофен явно не успел ее обжить. Повеселевший маг-техник обвел каждую комнату своим устройством, зафиксировал показания по точкам и сказал: «Ну, точно все. Носитель данной ауры пребывал в этом помещении 2 суток. Это подтверждено и может быть использовано в суде». «Спасибо, сержант. Вы можете быть свободны». И Кулиджанов взялся за коммуникатор. Надо было вызывать чистильщиков и проводить обыск по всем правилам так, чтобы никакая деталь, никакая мелочь от них не ускользнула. А он пока напишет запрос на установление владельца квартиры, поскольку очень уж любопытно, кто, когда и зачем подготовил для беглеца эту нору. Вроде бы и рано. Сужиков приехал в театр, никого не должно было быть, а нет, на главной сцене репетировали. Вел репетицию тот самый молодой режиссер, который, по смутным предположениям, мог быть связан с неприятностями труппы. Хотя вроде бы ему-то зачем? Он режиссер антрепризный, ни с кем контракт не подписывал, поэтому любой провал отражается на его репетиции и, значит, на кошельке. Витас Лейтис ставил Тартюфа, но в современном прочтении. Владимиру было сперва любопытно, потом очень любопытно, а в конце концов стало просто скучно. Отчего-то Лейтису казалось, что текст Мольера недостаточно смешон сам по себе, и надо подчеркнуть каждую шутку жестом, гримасой или костюмом. Получалось так себе. Наконец, репетиция закончилась, и актеры пошли отдыхать, кивая Суржикову, скромно сидевшему в шестом ряду партера. Зал опустел. Владимир огляделся, поднялся на сцену, присел на корточки около суфлерской будки и негромко произнес, что было велено. «Суфлер, выходи поговорить. Лавр Корнеевич разрешил». В будке зашуршало, будто переворачивались страницы, потом кто-то откашлялся, и глазам Суржикова предстал. Ну, может быть, Аркадий Феофилактович выглядел бы так же, если бы сбрил бороду и вместо широких штанов и рубахи на выпуск надел темно-красную униформу с золотым позументом и круглой шапочкой. «Чего хотел?» — сердито буркнул суфлер. «Помощь твоя нужна. Меня зовут Владимир Иванович, фамилия моя Суржиков. А как тебя величать?» «Ну, Кондрат Павлович». «Так вот, Кондрат Павлович, ты ж знаешь, что тут происходит. С февраля труп лихорадит. Вот они меня и позвали, чтоб я нашел, кто жить мешает. Вчера я сторожил злоумышленника в малом фойе, да упустил. Ты ведь был там? Видел его или ее?» Суфлер вздохнул, прошелся по просцениуму и снова встал перед Владом. «Не положено это, нам в людские дела лезть». «Ну так Лавр Корнеевич разрешил», — напомнил Суржиков. «Иначе бы я с тобой не разговаривал. Ладно, помогу. Утащить из витрины реквизит смогли, а вот вынести из театра нет. Иди к декораторам в мастерские, я там буду». Влад протер глаза. Его собеседник исчез, будто и не было. «Словечко в простоте не скажет», — пробормотал он и со стоном распрямился. «Нет, чтобы ткнуть пальцем, мол, Линская стащила или другой кто. Так он ритуалы разводит». Он поплевал через плечо, чтобы повезло, и пошел в кулисы, чтобы найти лестницу и забраться на четвертый этаж. Мастерские располагались именно там. На четвертом этаже пока было тихо. Лампы не горели, только дежурный светильник бросал на пол бледно-желтый круг. У декораторов сегодня был выходной. Только бедолага, вытянувший короткую палочку, должен был прийти к обеду и проверить, не повредили ли во вчерашнем премьерно-бенефисном раже какой-нибудь куст или колонну. Остановившись посреди коридора, Суржиков осмотрелся и негромко позвал. «Суфлер!» «Тут я!» — отозвались из-за широкой двери склада. «Заходи!» Склад в театре никогда не запирали. Но в самом деле, кому бы пришло в голову украсть размалеванный фанерный задник размером 3 на 5 метров или выкрашенную светящейся краской луну? Влад потянул за дверную ручку и осторожно вошел. Прямо перед ним, метрах в 5, вспыхнул магический зеленоватый фонарик, осветивший сосредоточенную физиономию суфлера. «Вот там королевский трон», — кивнул он куда-то вглубь склада. «За подушкой на сиденье спрятано». «А кто это был? Кондрат Павлович?» «Не могу сказать», — отвернул тот печальную обезьянью мордочку. «Ты снаружи, а мы все внутри». «Ладно», — согласился Суржиков. «Хотя я тоже свой и изнутри, но спорить не буду. Так вот такой вопрос. Когда выносить этот веер будут? Ведь не оставишь же здесь, как ты считаешь?» «Завтра», — твердо сказал суфлер. «Завтра после спектакля». «Значит, я могу поставить метку, и она просигналит, когда наш вор окажется рядом со мной». «Даже еще проще. Когда Кондрат Павлович понял, что от него не будут требовать невозможного, он оживился и даже заинтересовался этой игрой. Дверей-то, через которые можно выйти, всего 4. После спектакля я 2 закрою. И она пойдет такой дорогой, где будет много народу». «Она», — отметил про себя Влад, — «значит, все-таки Ленская». «Хорошо, договорились». И он протянул маленькому театральному служителю руку для пожатия. Веер и в самом деле не слишком аккуратно был засунут в подушки. Суржиков вытащил из кармана полученный от Алекса артефакт и провел им по темно-фиолетовым страусовым перьям. Те слегка засветились. «Ага», — важно произнес суфлер, — «свидетельствую, печать поставлена». «Спасибо, Кондрат Павлович». «Да не на чем», — застеснялся вдруг тот. «Тебе, может, принести чего, угощения какого?» «Не, еды мне в буфете довольно оставляют. Вот что, я слышал, есть такой особый клей, держит намертво. А если особое заклинание сказать, то отпускает». «Для кожи, ткани, бумаги?» — деловито поинтересовался Суржиков. «Для всего». «Буду искать». На поиски запрошенного клея было потрачено 3 часа. В конце концов, Влад нашел его совсем рядом с домом, когда забрел на Сухаревском рынке в чинскую лавку. Дома никого не было, и он с удовольствием выпил чаю с пирогом и завалился в кровать, строго сказав в потолок. «Аркадий Феофилактович, я думать буду. Ты меня не беспокой». Через минуту с кровати уже слышалось мелодичное посвистывание носом. Чистильщики появились примерно через 20 минут. Капитан-лейтенант всегда любовался тем, как они начинают работу в защитных костюмах, а вдруг где-то в обыскиваемом помещении прячется магическая ловушка с какими-то непонятными приборами, но главное с полным вниманием к делу, точными руками и тем особым чутьем, которое к магии отношения никакого не имеет, а вырабатывается годами работы. Чтобы не мешать, Кулиджанов вышел из квартиры и спустился к консьержке. Потому как она на него взглянула, с некоторой даже долей кокетства, он понял, что пожилая дама своих коллег опросила и что сейчас у него будут сведения. Полезны ли, нет ли, бог весть, но будут. «Я снова к вам, Клавдия Михайловна», — весело сказал он. «Вы ведь угостите меня чаем». «И чай, молодой человек, и некоторыми новостями, если пожелаете». Кружка с бледной жидкостью, над которой, правда, курился пар, выросла перед его носом. «Сахар?» — светски спросила консьержка. «Может быть, пряники?» «Спасибо, нет. Вот горячего хотелось очень». И Александр улыбнулся. «Так какие же появились новости?» «Я поговорил со сменщиками. Нас тут 4 работает, если вы не в курсе». Он мотнул головой. «Иван Севастьянович рассказал об одном визите. Ахмед Карлович болел и в эти дни не дежурил, а вот Раиса, я вам честно скажу, она, конечно, женщина не очень умная и вообще...» Тут дама покрутила рукой, подыскивая слова. «Зато у нее не то что мышь, паучок не пробежит незамеченным». Так вот, в 4-ю квартиру за последние дни приходили 3. 13 мая с самого утра пришел пожилой мужчина очень болезненного вида. И с ним женщина, уборщица. «Почему уборщица?» «Потому что она несла с собой свой, так сказать, инструментарий. А вы бы что подумали, увидев женщину со складной шваброй?» Кулиджанов вынужден был согласиться и попросил консьержку продолжать. «Ну вот, Пришли они с самого утра, часов в 9, ушли днем. На следующий день, 14-го, дежурила Раиса. Днем жилец выходил, скорее всего, обедать, потому как не было его часа 2 всего. И по возвращении от него пахло едой. Клавдия Михайловна заметила недоверчивый взгляд Александра и хихикнула. «Раиса на четверть арчанка. У нее нюх, будь здоров. Так вот, хоть и обедать он выходил, а все одно старался проскользнуть так, чтобы его не видели. А вечером, уже часов 9, в четвертую квартиру поднялся гость. Высокий мужчина, по виду лет 50. Седой, со светлыми глазами. Похоже, что маг. Пробыл он недолго. Уже через полчаса он и жилец вышли вместе». «И когда Франц вернулся?» «Франц?» Мысленно Александр дал себе оплеуху. «Простите, это имя того, кто жил в квартире номер 4. Я не должен был». «Ничего страшного. Я все уже забыла. Так вот, вернулся он после полуночи и очень довольный. Ну вот, а сегодня дежурю я, и про сегодня вы все знаете». «Скажите, а Раиса сможет опознать по снимку того, седого?» Клавдия Михайловна пожала плечами. «Это вам у нее надо спрашивать». «Господин капитан-лейтенант!» раздалось с верхней ступеньки лестницы. «Подойдите, пожалуйста, тут кое-что интересное». Прыгая через 2 ступеньки, Кулиджанов взлетел в квартиру. Один из чистильщиков провел его в разоренную спальню, где в безжалостном свете магических фонарей зияли разинутыми ртами тайники. «Спинка кровати пусто», — перечислял чистильщик. «Сей в полу деньги, 1000 дукатов золотом и 15 чеками Драхта-Галлерн-банка. Сейф за картиной, документы. А вот в подоконнике тайничок просто отлично сделанный». В голосе его звучала истинная гордость. «Тут вам стоит посмотреть». Безо всякого удивления Кулиджанов увидел еще один экземпляр готской рунической письменности. Взял в руки, раскрыл на удачу и провел над страницей ладонью, бормоча затверженное заклинание. На полях проявились, наливаясь цветом, значки и буквы незнакомого алфавита. Петр Витальевич Остапов, лишенный лицензии и привилегии, бывший присяжный, поверенный, готов был встретиться немедленно. Однако представитель городской стражи, который осуществлял наблюдение за адвокатом на время домашнего ареста, был занят и освободился только к 6 часам вечера. Капитан-лейтенант успел отправить найденные в квартире деньги и чеки в банк, книгу в особое хранилище, а документы положил в свой сейф, чтобы изучить. Еще он выяснил, что принадлежит квартира номер 4 некоему господину Мирзоеву, гражданину Бактрийского султаната, который в Москве не появлялся ни разу, а дела свои вел через представителя. Представитель этот, стряпчий бухгалтер Кругликов, работал в юридической конторе, той же самой, в которой числился и Остапов. «И почему меня это не удивляет?» – пробормотал Кулиджанов и набрал на коммуникаторе номер младшего коллеги. «Валер, зайди, пожалуйста». Через пару минут тот нарисовался в дверях кабинета, и капитан-лейтенант со злорадной усмешкой протянул ему листок бумаги. «Ты, кажется, жаловался, что тебе не дают серьезных дел?» Молодой человек потупился, аллея ушами. Разговор этот велся в курилке с таким же молодняком. Капитан-лейтенанта, проходившего мимо, они не заметили. «Не то чтобы жаловался», — осторожно ответил он. «Ну, как бы то ни было, вот тебе серьезное задание. Надо выяснить все вот об этом персонаже». «Кругликов Степан Павлович», — прочитал сублейтенант. «Стряпчий. Александр Георгиевич, так это... 6 час уже, юридические корпорации все до 5 работают». «Не верь, Валера, тому, что написано на табличке возле двери. Постучись, зайди и проверь». «Так точно, господин капитан-лейтенант». «Узнай, что он за человек, чем дышит, какие у него отношения с коллегами, какие дела он ведет, где обедает, с кем живет, В общем, вытащи всю информацию о господине Кругликове и положи передо мной на стол». «Так точно, господин капитан-лейтенант». «Ну, а для того, чтобы тебе легче жилось, я разрешаю, во-первых, привлечь к работе сублейтенанта Асаряна, а во-вторых, принести мне полученную информацию не к 9 утра, а к полудню». «Так точно, господин капитан-лейтенант», отсалютовал повеселевший Валера и испарился. Бывший присяжный поверенный Остапов встречал визитеров в рабочем кабинете. На первый взгляд все выглядело именно так. Огромный письменный стол, на котором лежат раскрытыми несколько томов с уложениями и толкованиями законов. Удобное кожаное кресло, в котором расположился сам лично Петр Витальевич, вальяжный, холеный, в домашней куртке с бархатными лацканами. Перед столом два жестких стула, предназначенных явно для посетителей. Только и не хватает таблички «Говори коротко, уходи быстро». Ну, и двое пришедших – молодой человек и гном в годах. Но всегда стоит взглянуть второй раз. Молодой человек – капитан-лейтенант Александр Кулиджанов. Он поймал сбежавшего бешеного Франца, он нашел книгу, он почти до конца размотал это долгое, нудное, тягучее дело. Если понадобится, он быстро заменит господину адвокату комфортный домашний арест значительно менее удобным заключением в камере. Достаточно просто повернуться и чуть кивнуть спутнику. А кто у нас спутник? Секунд-майор Эливинг Билброн из клана Дайергел с заслуженным прозванием Клещи. И выцветают бархатные лацканы, а толстые тома уложений начинают казаться декорациями. «Итак, Петр Витальевич, вы вели дела Франца Класхофена в Москве и вообще в царстве Русь. Расскажите поподробнее». «Не все дела», — замахал руками Остапов. «Я не занимаюсь хозяйственными вопросами, вот судебная защита — это мое». «Насколько я понимаю, Класхофен не собирался попадаться», — лениво процедил Билброн. «Следовательно, судебную защиту предоплачивать ему было ни к чему». «Но консультации...» Кулиджанов решительно отодвинул том с толкованиями указов, положил перед адвокатом лист бумаги и ручку и сказал: «Меня интересуют следующие пункты. Кто нашел, снял и оплачивал квартиру на Мясницкой? Кто организовал побег Класхофена из-под стражи и его доставку в Дойчланд? Кто является заказчиком в деле о готской рунической письменности? Пишите, господин Остапов. Пишите все в подробностях. И вот секунд-майор Билброн подумает о том, чтобы разрешить вам прогулки». Голос его звучал так равнодушно, что Остапов поежился, вздохнул и поставил на бумаге цифру 1. Потом откинулся на спинку кресла и решил следить за тем, как бойко бежит по бумаге кончик магического стилуса. Губы его шевелились, проговаривая то, что нужно было написать. Дойдя до третьего пункта, адвокат вздохнул и спросил: «Господин капитан-лейтенант, могу я спросить?» «Можете». «Лично моим заказчиком был Франц Класхофен. Но?» «Но я слышал, что искал он книгу и расшифровку к записям не для себя. Да и в самом деле...» Он вдруг оживился, даже глаза заблестели. «В самом деле, но на какого лешего бешеному Францу эта изуверская методика? Полностью выпить из кого-то жизненные силы плюс магию, бррр». «Почему же, на ваш взгляд, Класхофену это не нужно?» «Да потому, что маг он слабенький, только на накопителях и амулетах и выезжает. Если он попробует по этой системе пополнить свои силы, ему просто разорвет каналы в клочья. Вот и все. Тут должен быть кто-то с резервом сотню единиц, как минимум. Да еще и с весьма специфическим набором стихий». «Каким же?» «Жизнь или смерть? Раз». Принялся загибать пальцы Остапов. «Вода или кровь? Два. Плюс способности к рунической магии, что, конечно, стихии никак не назовешь, однако и даются руны не каждому. «Руническая магия нарабатывается исключительно чугунным задом», сообщил секунд-майор Билл Брон, отворачиваясь от окна, куда он смотрел все это время. «Она настолько сродни математике и музыке, что даже смешно говорить о другом. Чугунный зад, да?» Адвокат пожал плечами. «Как скажете, я не специалист, просто говорю, что знаю». «Вы хотите сказать, что Класхофен с вами всем этим так просто делился?» — недоверчиво спросил Александр. «Великая Матерь, ну нет, конечно. Франц искал выходы на некоторых людей и в разговоре со мной обронил пару фраз. Потом что-то сказал при моем помощнике. Так и набралось потихоньку». «Хорошо, у вас набралось. Что именно?» Кулиджанов начал злиться. «Имя у вас есть, Петр Витальевич? Есть? Пишите. Нет, не морочьте нам голову». «У меня есть предположение», — ответил Остапов, многозначительно подняв палец. «Но предположение, переходящее в уверенность». И он, уже не доверяя магическому перу, написал на чистом листе несколько слов. Убедился, что написанное оба офицера прочли, смял бумажку и бросил в камин. Слетевшая с его пальцев искра довершила уничтожение. Выйдя из квартиры адвоката, Кулиджанов и Билл Брон переглянулись. «Да...» — многозначительно протянул гном. «И не говори», — поддержал его капитан-лейтенант. «Надо писать рапорт начальству». «Надеешься свалить дело на плечи дворцовой охраны?» «Надеяться не запрещено законом». «Зря. Не отдадут. Это ж сколько преференций можно на таком заработать?» Билл Брон прищурился мечтательно. «И, кстати, ты сам тоже плюшек огребешь, глядишь, и со мной в чинах сравняешься. Ну, если, конечно, все сделаешь правильно». «Да если б в этом было дело...» Александр только рукой махнул. «Ладно, присматривай за этим красавцем. Что-то он очень уж развеселился под конец». Глава службы магбезопасности князь Кирилл Владимирович Оболенский второй раз прочитал рапорт и внимательно посмотрел на вытянувшуюся в струнку капитан-лейтенанта. «Значит, ты считаешь, что заказчик и предполагаемый потребитель этой технологии – великий князь, кузен государя?» «Да, ваша светлость». «Ты понимаешь, Кулиджанов, что это означает? Попытку переворота?» «Да, ваша светлость». «И что я не могу идти к государю без железных доказательств?» «Да, ваша светлость». «Когда они будут собраны? И что твоей команде для этого нужно? Садись и докладывай». Александр понял, что казнят его не сегодня, и сел. «Кирилл Владимирович, без высочайшей санкции мы не можем вести опрос или обыскивать кабинет, или еще что-то делать рядом с фигурантом. Пока в наших руках книга и Класхофен, и я попробую на этом сыграть. Завтра с утра. А если не получится, придется вызывать менталиста». Оболенский поморщился. «После работы наших менталистов у Класхофена на месте мозгов салат останется». «Наших, да. Наши пока тонко работать не умеют. А если попросить орков? Когда в посольстве обнаружилось, что посох шамана Маргахара подменили пустышкой, мы им помогли и посох нашли, и историю наружу не выпустили». «Нет». «Кирилл Владимирович». «Нет, Саша. Мы не можем просить помощи другого государства в такой ситуации. Пока не можем». «Ну так потом и не надо будет», — пробурчал себе под нос Кулиджанов. «Тогда надо рассчитывать, что допрос даст какие-то результаты. Беда в том, что великий князь Николай Павлович сейчас в отъезде. Получается, времени у нас до его возвращения». «А скажи мне вот что, Александр. Переговоры с Класхофеном ведь вел не сам великий князь», — медленно проговорил Оболенский. «Нет. По словам Остапова, личный помощник. Некто Вардузов». Он в поездке вместе с Николаем Павловичем? Нет, поездка личная. Великий князь жену на воды повез. Вот и славно. Князь Оболенский улыбнулся так, что если бы некто Вардузов присутствовал при этом разговоре, то уехал бы он в тот же миг в самый дальний монастырь и носу оттуда не показал более. Это рядом с кузеном государя мы лишнего движения совершить не можем, а для допроса его помощника нам никакие санкции не нужны. Далеко за полночь спящий особнячок в Замоскворечье без единого звука проникли пятеро мужчин в черном. Последний из них огляделся, прежде чем войти, и активировал над домом защитный купол. Разговор предстоял долгий, и лучше будет, если снаружи никто ничего не услышит.